Глава 73. Лика. Сознание возвращается медленно и нехотя, выныривая из липкой пустоты. Первое, что я ощущаю — монотонное навязчивое пиканье какого-то аппарата. Он словно отбивает ритм этой странной неестественной тишины. Воздух пахнет стерильностью и одиночеством. Сквозь тяжелые веки я замечаю призрачный контур капельницы, прикрепленный к моей руке. Прозрачная жидкость медленно и безразлично вползает в вену. Пытаюсь пошевелиться и понимаю, что ноги неподъемны, будто их залили свинцом и сковали невидимыми цепями. И тут же, будто дождавшись моего пробуждения, в затылке вспыхивает тупая раскаленная боль. Из горла вырывается тихий, бессильный стон, который теряется в гнетущей тишине палаты. За окном темнота. Мычу от ощущений. В кресле напротив спит Ян, облокотившись на руку. Спит смиренно, глубоко. Его ресницы чуть подрагивают, а грудная клетка размеренно поднимается. Не хочу тревожить такого борзого. Сейчас он не кажется мне опасным бандитом, с едким, пробиваемым, как стрелы, взглядом. Шевелюсь, и он тут же открывает глаза, просыпаясь. Подрывается с кресла, но останавливается за метр от меня. Обводит взглядом, словно не веря своим глазам. Не веря, что это я. Боже, как я выгляжу. Хреново, да? Чувствую себя так же. Долго смотреть на Яна не могу. Совестно за произошедшее. Там столько моей вины и неосторожности. Не представляю, как Ян смог пережить такое. Я подвергла опасности себя и монстрика. Обманула своего бандита и... Я его убила, да? Слезы скатываются по щекам, а смахнуть их не получается. Я без сил. Воспоминания на сей раз несутся табуном. Борзов опускается передо мной и долго пристально смотрит. Он выглядит похудевшим и не спавшим несколько дней. Наверное, так и было. «Нет, кукляш, ты его не убила», — говорит медленно, накрывая мою ладонь своей расписной большой рукой. Она моментально согревает мою. Я бы не смогла с этим жить. Отворачиваюсь, чувствую себя жалкой. Смогла бы. Все твои грехи я бы взял на себя, не задумываясь. Большим пальцем Ян стирает мои слезы. Подмечаю в эту минуту, насколько уязвимым он предстает передо мной. Впервые за столько времени осознаю свою сильную привязанность к бандиту. Это больше, чем любовь. Все в моей крови. Давно в ней. Я позову врача. Ян пытается высвободиться из схватки моих рук, а я вцепилась в них, как за спасательный трос. Если он сейчас выйдет из палаты хоть на минуту, оставляя одну, меня поглотит страх. Сколько времени я была без него, держалась, а теперь не могу справиться с крошечной разлукой. Еще минуту, две. Прошу и смотрю на Яна с ожиданием. Он кивает и передвигает свободный стул к кровати, ставит его спинкой ко мне и садится, облокотившись подбородком о металлическую спинку. В молчании мы смотрим друг на друга. И сейчас слова могут показаться лишними. Я оживаю после случившегося, и все вокруг перестает казаться мне сном или бредом. Что с ним случилось после? Чуть сжимаю руку Яна. Раз я не убила его, то он в другой палате. Выгляжу, должно быть, наивно. Перестроиться на другую жизнь сложно. Менять образ мыслей еще труднее. Моя парадигма правил и установок ломается, и строится другая, более жестокая, реальная. А Дэн мертв, это не подлежит сомнению. Я не мог оставить его в живых. Холодно говорит Ян, вызывая мурашки по предплечьям. Он хотел свободы от тебя. Опускаю взгляд. Ян — будущая глава семьи Борзовых. Ему не позволено быть слабым и давать слабину другим. На этом их мир и держится, отнюдь не на жестокости. В мире дикарей слабых принято убивать, они тянут вниз за собой всю стаю. Рыжий много знал, у него не было шанса, кукляш. Особенно после того, что он натворил. Терпеливо объясняет, а я сжимаю расписную ладонь еще крепче. Получается, я была на его месте, много знала. Теперь я понимаю план твоего отца, и он кажется мне абсолютно логичным. Ты — это другое. А Кристина? Она тоже хотела вырваться отсюда, из вашего мира. Попав к нам, выхода нет. Его голос низок и холоден, словно лед. Он остужает воздух в палате. Ян ждет моего ответа, не задав вопроса. Борзов продолжает опасаться моего побега, потому что позволит мне уйти, несмотря на свою привязанность. Я единственная, кому позволено дышать и жить вдали от этого города. Но я выбираю остаться. Все очень просто. Лика Дементьева полюбила Яна Борзова заладанным сердцем. Я хочу домой, Ян. Его губы слегка дергаются, почти улыбка, почти счастье. Почти конец нашим проблемам и борьбе. В ту халупу? Став убирает руки в карманы. Смотрит грозно и требовательно, но я ни капельки не боюсь моего бандита. Нет, качаю головой. Я хочу к нам домой. Эти стены. Теперь, когда туман в голове рассеялся, осматриваю палату новым, ясным взглядом. Давит. Уйти сразу Ян не дает. Только после детального осмотра всех врачей больницы и УЗИ. Но благодаря последнему Борзов впервые видит на черно-белом экране нашего сына. Ян с волнением и шоком вглядывается в каждую помеху, пока я в очередной раз вижу нас нормальными людьми. Думаю, такое будет происходить не так часто, как хотелось бы. Нормальность не про нашу семью. Домой попадаем только к вечеру. Я терпеливо жду, когда Ян договорит по телефону, пролистывая новостную ленту. Все паблики гудят о новом взрыве на заводе. Информации о двух трупах нет, и уточнять, почему, у Борзова не буду. Это дело — проверка на прочность. И я знаю, Ян сделает все, чтобы оградить меня от этого шума. Как и то, что моя свобода закончена. Сколько всего еще предстоит принять? А тот первый взрыв подстроил Аден? Спрашиваю то, о чем подумалось во время чтения очередной статьи. Да, никто не пострадал, но восстанавливать придется. Это может сказаться на работе завода и его репутации. Все поправимо, кукляш. Допиваю травяной чай из большой кружки и с грохотом ставлю ее на стол. Взгляд Яна останавливается на мне. Я набираюсь смелости, прочищаю горло. После окончания института я бы хотела устроиться на работу на завод. Вижу, как Борзова тянет улыбнуться, поэтому смотрю с гневом. С монстриком на руках? Увожу губы в сторону и прикусываю внутреннюю сторону щеки. Не сразу, конечно, но когда ребенок подрастет и все такое. Пойдешь за вторым, легко отвечает, громко негодую. Я пойду работать на завод. Звучит безумно. Ян уже не скрывает улыбки. Его же забавляет рассерженная пучеглазая и пузатая кукла. Так? Где твое кольцо, Лика? Его тон мгновенно становится серьезным. Машинально касаюсь пальцем голого пальца и ощущаю, как щеки заливает огненным румянцем. Надеть вещь, подаренную Яном, будет означать не просто согласие на вечный союз с Борзовым. Это будет нечто большее. Я буду его до конца, до последнего вздоха. Подчиняться, жить по правилам его мира, учиться быть сильной, смелой, быть Борзовой. Отвези меня завтра на кладбище, прошу. Аркадий. И принимать, что будут дела, иногда стоящие первыми по списку. Отвези меня ты. Тихо, но уверенно говорю. Хорошо, Лика.